Сегодня мне как никогда будет легко проповедовать. Я вам скажу почему. Потому что мне, в принципе, уже очень мало что осталось сделать. Иногда, когда я выхожу на проповеди начинаю проповедовать, иногда тяжело. Если честно вам сказать, иногда тяжело, потому что люди бывают не готовы. И чтобы слово начало действовать, иногда нужно прилагать усилия. Но сегодня особенный день. Сегодня благословенный день. Сегодня такой прекрасный день, потому что с самого начала этого служения я уже увидел, что Бог есть здесь. Я это почувствовал, я знаю, что вы все почувствовали. И нам просто всего-навсего нужно продолжить. Я говорю, что то, что я буду всего-навсего продолжать. Господь иногда так чудесно делает, когда Он побуждает одного человека, потом второго после него, потом третьего. И все служение – это одна линия, одна нить. И как раз сегодня это служение, я не договаривался с нашей сестрой, я не договаривался с нашим братом, но я буду продолжать то, о чем они начали. Тема сегодняшней проповеди называется «Заброшенные источники». И как раз говорить я хочу о радости. Не знаю, почему так Господь устрояет, но это прекрасно. Аллилуйя. Я сейчас предстаю перед вами, и мое сердце радуется. Моя душа, она восхищается Господом Богом сильным, Господом Богом всемогущим. Я просто не могу передать этих всех слов. Но вы молитесь за меня, потому что очень много в Писании говорится о радости. Если быть точным, то слово «радость» употребляется в Писании 250 раз. Это почти на каждый день хватает. Если мы только найдем те стихи, где говорится о радости, и будем их читать каждый день, то хватит почти на целый год, без нескольких месяцев. Радость. Это очень важно. Почему я назвал проповедь свою «Источники», «Заброшенные источники»? Потому что я считаю, что у радости есть источник. В Библии очень много говорится об источниках. Что такое источник? Это колодец. Это имеет отношение к воде. Я возьму просто этот материальный пример, потому что нам будет потом легче представить, как действует радость в нашей жизни. В Бытие 26, 15, я вам прочитаю, позже я вам скажу, какие места нужно будет открыть. Написано так: «И все колодези, которые выкопали рабы отца его, при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею». И еще, пропуская несколько стихов, Бытие 26 глава, 18 стих, написано так: «И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его». Почему я привожу этот пример? Потому что это написано в Библии. В то время люди в основном поселялись возле воды. Люди, когда они распространялись по земле, тогда еще не было так густо населено, как сейчас, да. И сейчас, пожалуй, еще есть место распространяться, особенно в Норт-Каролине. Очень много гор, которые не заселены. Но в то время люди, когда искали место, где им нужно остановиться, место, где им нужно было поставить шатер, где бы они могли выращивать семью, детей, скот и так дальше, нужна была вода. Вода была основой жизни, потому что наше тело, оно на 80% с лишним процентом состоит из воды. Поэтому на то время, когда жили такие великие патриархи, как Авраам, как Исаак, вода была очень важна. Иногда люди поселялись в степи, то есть там, где нету реки, где нету озера. Для того, чтобы им добыть воду, им нужно было копать колодец. И в то время, особенно на территории того места, где кочевал Авраам и Исаак, это было большой редкостью. Если люди смогли найти источник воды живой, то есть источник, когда вода просто била из-под земли, это считалось большущим, очень сильным благословением. Когда они копали и находили воду, это считалось тоже большим благословением. Если один человек хотел другому сделать зло, то все, что ему нужно было сделать, забросать этот колодец, так, чтобы и места от него не осталось. И тогда людям не оставалось причины, почему оставаться на этом месте, и они уходили. Смотрите, о чем нам говорит Писание, что Авраам, он получил благословение. Когда он получил землю обетованную, когда он пришел туда, куда вел его Бог, когда он пришел и начал делать то, что Бог ему говорил, хотя он все это делал верою, Господь благословил его. И он выкопал очень много источников, он много этих колодезей выкопал, и это было благословение. Но когда враги филистимляне, они восстали, и это уже было сыном его Исааком, они забросали это все. И сын, он решил сделать то, что делал его отец. Он решил найти эти источники и приказал своим рабам, чтобы они снова выкопали те же самые колодези. Знаете, эти примеры, они учат меня некоторым духовным принципам. Очень важным духовным принципам, о которых я хочу сегодня поговорить. Потому что мы говорим об источниках. Чтобы найти источник, чтобы раскопать колодец, нужно прилагать усилия. Это первый принцип. Оно не приходит просто так. Иногда людям удается найти источник, но это чисто случайность. Для того, чтобы получить воду, для того, чтобы была жизнь, через воду поступала, нужно приложить усилия. Нужно найти место, во-первых, где более всего вероятно будет эта вода очень близко к поверхности грунта. Во-вторых, нужно копать. Следующий принцип, второй принцип, что враг всегда старается, старался и будет стараться, чтобы засыпать эти источники. Смотрите, филистимляне, им очень не нравился Авраам, потому что он жил, и он очень сильно усиливался. Господь его благословлял, у него все больше и больше становилось рабов, у него все больше и больше становилось скота, он разрастался, потому что с ним было благословение. И враги, филистимляне, они решили, чтобы это благословение, по крайней мере, не было в жизни его сына. И после того, как умер Авраам, они засыпали. Враг всегда старался и будет стараться, чтобы засыпать эти источники. И третье, что то благословение, которое было раньше, оно приготовлено для нас в будущем. Если мы примем только решение, которое принял когда-то Исаак, и решимся и скажем, я буду откапывать то, через что мой отец получал благословение. Я буду искать тот источник благословения, который на протяжении многих веков и тысячелетий получала церковь благословение через это. Если я только решу сейчас это сделать, то это дело благословляет Господь. Смотрите, сын его решил, и он начал, послал своих рабов, он нашел то место, и снова они начали копать, и выкопали точно те же самые места, где когда-то копал Авраам и его рабы, и получили те же самые результаты. В этом есть большое, большое благословение. Потому что иногда, когда мы смотрим на действительность, она нам кажется очень серой, очень тусклой, непривлекательной, неблагословенной. Но это все потому только, что источники благословений, они были когда-то заброшены. Дорогой друг, я хочу, чтобы ты понял сегодня, что Божьи благословения, они всегда были, есть и будут приготовлены для церкви. Все, что нам нужно сделать этот шаг, нам нужно идти, искать и нам нужно копать для того, чтобы добраться до воды, для того, чтобы открылись снова источники, для того, чтобы снова получить благословение. И еще одно, нам никогда не нужно останавливаться. 15 глава Исход, это когда Израиль выходил из Египта, они пришли в одно место, которое называлось Елим. И там написано, и пришли в Елим, там было 12 источников воды, 70 финиковых деревьев, и расположились там станом при водах. Господь приготовил нечто лучшее. Они пришли среди пустыни, был оазис, это место называется, когда вдруг есть там вода, там есть растительность, там есть деревья, там есть кусты, там есть тень. И для путника, который путешествовал в то время через пустыню, для него это было действительно благословением, потому что он мог удалить свою жажду, он мог посидеть в тени деревьев. он мог получить благословение, но это было не конечным пунктом. Если мы для себя начинаем в жизни что-то откапывать, если мы начинаем в своей жизни получать воду, то есть жизнь, которая течет через Писание, нам никогда не надо останавливаться до тех пор, пока мы не дойдем до того момента, когда Господь скажет: «Хватит, вот здесь тебе нужно жить, вот здесь тебе нужно обитать, это будет место моего благословения». Теперь я хочу немножко поменять из физических источников перейти к духовных. 35 глава Исаии, я буду читать выборочно некоторые стихи, даже некоторые фразы, для того, чтобы показать, как Господь, как Писание связывает воду с духовным благословением и особенным видом духовного благословения, которое называется радость. Исаия 31 глава, 1 стих. Это пророчество. Это слово от Господа, это слово, которое имеет духовное значение. Написано так: «Возвеселится пустыня и сухая земля». То есть в начале этой главы говорится о земле сухой, безводной, пустыне, там, где только песок, там нету влаги, там нету воды, там вообще ничего нету. 7 стих: «И превратится призрак вод в озеро, в озера, и жаждущая земля в источники вод». Смотрите, что делает Господь. Когда мы начинаем смотреть духовными глазами, и сначала все, что мы можем видеть, это сухая безводная земля. Это то место, где нету благословения. Это то место, где нам кажется, что ничего хорошего не может получиться. Но Господь, когда Он говорит свое слово, то это слово имеет сильнейшее значение. И Он говорит, то, что вы видите, оно будет переменено. То, что вы видите, земля, которая сухая, жаждущая влаги, она будет наполнена источниками вод. И вы увидите даже озера. И 35 глава, 10 стих написано так. Это уже духовное значение всего того, что произойдет. «И возвратятся избавленные Господом. Придут на Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Как прекрасно! Господь начал говорить нам за безводные места, места, которые нуждались в воде, и закончил благословением. Благословение, которое было и есть, принадлежит Божьему народу, и которое говорит о том, что наступит вечная радость. Наша вечная радость, она наступит в небе. Но, по крайней мере, живя на земле, нам нужно научиться открывать источники, источники радости. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих написано: «Всегда радуйтесь». Это повеление, которое дает нам Священное Писание. «Всегда радуйтесь». Филиппийцам, 4 глава, 4 стих написано: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». И много других мест, которые мы будем читать позже. 1 Фессалоникийцам 5, 16 и Филиппийцам 4, 4 говорит уже о радости. То есть Писание нам очень конкретно говорит о радости. Если мы желаем, если это есть сейчас в нашем сердце, когда мы начали изучать Слово Божие, когда мы сейчас слушаем эту проповедь, если мы только решимся открывать для себя новые источники, заброшенные источники, то на основании Писания этих мест, которые я уже упомянул, и многих других, мы можем найти для себя радость. В нашей жизни может прийти изобилие. В нашей жизни может прийти изобилие благодати Божией именно через радость. Вчера мы с одним молодым человеком рассуждали об одной теме. Скучно ли boring по-английски, это очень слово, которое любит молодежь. Скучно ли быть христианином? И ответ, к которому мы пришли, и даже этот молодой человек, к удивлению нашему, он дал сам даже ответ на этот вопрос, скучно или не скучно. Он сказал: это радостно, это хорошо. И он начал говорить о радости, и он вспомнил о той любви, которую дает Господь. Потому что жизнь христианина, она не скучна, она не печальна, она несет в себе какого-то разочарования. Очень много писаний, которые учат нас о радости. Поймите меня правильно, я не говорю о каком-то веселье, анекдотах, шутках и чем-то еще, как говорил наш брат перед этим. Я говорю о настоящей радости, о том обетовании, которое дало нам Писание, о тех словах и обетованиях, которые мы только что читали через Исаию. Народу Божьему была обещана радость. Писание неоднократно говорит нам о том, что нам нужно радоваться, и это хорошо, это угодно на Богу. Помните, прошлый раз, прошлое воскресенье, мы говорили об этом благословенном месте Писания, чтобы прежде всего я прошу вас, чтобы вы совершали молитвы, моления, благодарения и так дальше. И там написано, что это хорошо и угодно Богу. И последний стих, который мы читали, написано, что который хочет, то есть Бог, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я не знаю так почему, но это уже, по-моему, второй или третий раз. После того, как я проповедую Слово Божье, Господь мне после теории показывает практику. Эта неделя была самой, пожалуй, благословенной неделей с тех пор, как я начал свое служение, вышел на служение перед Господом. Вначале, где-то в первых днях этой недели покаялся один молодой человек. И мы за него молились, и вы... Это радость, это очень большая радость, когда человек приходит к тебе, ну, он молодой, у него есть свои проблемы, свои нужды, он не был уверен, он очень много вопросов задавал. Но когда ты на своих глазах видишь, как жизнь человека меняется через Слово Божье, через молитву, через твое ходатайство за него, это приносит очень большую радость. Я считаю, что это, пожалуй, самая большая радость, которую мы можем получить, когда видим работу Божью. Но Слово Божье, оно настолько сильно, и я стою перед вами сегодня для того, чтобы свидетельствовать, когда мы берем простую истину Божью, и мы начинаем воплощать ее в нашу жизнь, мы начинаем поступать точно так, как говорит нам Писание, то приходит результат. Мы начали молиться за этого человека, молодого человека, и он очень сильно сомневался, потому что он сказал мне, что уже по крайней мере 20 раз перед этим он выходил каяться. И он не был уверен, он даже думал, что... Тот же самый вечер, когда он вернется домой, он снова согрешит и снова упадет. И снова вернется та же печаль, и снова вернутся обыденные дни. Но так не случилось. Прошел один день, прошел второй день. На третий день он уже по телефону свидетельствовал своему другу, чтобы тот уже каялся. Потому что он ощутил, что жизнь христианина, она несет благословение. Мы, когда стоим прочно на основании Слова Божьего, то тогда ничто никогда не сможет нас срушить с места. И там написано еще в другом месте, что «Войди в радость Господина твоего». Если мы на ниве Божьей, если мы делаем то, что Господь повелевает нам, то как ответ, как Божью печать, как благословение, Господь приготовил для нас радость. Я вам скажу честно, это человек, который покаялся рядом, но когда я смотрел на его глаза сияющие, когда он мне говорил, что никогда не знал и не понимал, как Бог сильно его любит, когда он начинал раскрывать такие духовные истины, о которых он даже не мог до этого даже подозревать это меня радовало. То есть для народа Божия обещано двойное благословение. Когда мы молимся за кого-то, тот человек получает радость спасения. Когда мы молимся, то мы получаем как ответ от Господа, как печать от Господа тоже радость. Как нам найти радость? Почему я об этом говорю? Потому что по моему личному наблюдению, и вы можете для себя тоже лично понаблюдать, и мы уже об этом слышали свидетельства. Очень часто в нашей христианской жизни после покаяния, после первой любви наступают будни. И будни приносят с собой заботы, ненужные заботы. И иногда, если мы очень неосторожны, мы можем оставлять то, что главное. Мы можем оставлять то, что благословенное, то, что вечное, и занимаемся ненужными делами. И когда мы отвлекаемся от самого главного, когда мы отвлекаемся от этого прямого пути, по которому Господь нам приказал и сказал, повелел через свое слово идти, когда мы начинаем отвлекаться на этой дороге, то тогда приходит враг, как в том случае с филистимлянами. Они приходят и начинают засыпать наши источники. И иногда вы смотрите на жизнь христианина и думаете, ну, спасен он вообще или нет? Почему? Почему вы так думаете? Потому что он угрюмый постоянно, потому что он печальный, потому что у него постоянно какие-то проблемы, и он на что-то жалуется. И Писание говорит, что это нехорошо. Это значит, что человек где-то в своей жизни позволил, чтобы враг забросал его источники. Как нам найти радость снова? Во-первых, нам надо обновить наши личные отношения с Богом. Если человек никогда в своей жизни не каялся, я могу вам гарантировать, что этот человек никогда в своей жизни не ощущал настоящей радости. Да, он был веселым. Да, он испытывал какие-то чувства. Да, он, может быть, смеялся. И смеялся очень громко или долго. И это приносило ему какие-то определенные чувствования и так дальше. Но человек, который никогда не имел настоящих отношений с Богом, я могу вам гарантировать на основании Писания, что этот человек никогда не ощущал настоящей радости. Потому что радость, о которой говорит Писание, она имеет автора, она имеет источник, и этот источник находится в небе, и автором является сам Бог. Поэтому, дорогой друг, если ты неверующий, ты слушаешь эту запись, то подумай о своих личных отношениях с Богом. Второе, это люди, которые ходят в церковь, и вы можете смотреть на их жизнь, и вы можете по радости определить их отношение с Богом. Когда вы видите угрюмого христианина, который вечно чем-то недоволен, это значит, что отношения этого верующего человека в какой-то момент в его жизни были нарушены. Нету близости с Богом. Потому что близость с Богом, она приносит радость. Я буду читать еще некоторые другие места о том, для подтверждения этой темы. Личные отношения с Богом, они настолько важны, мое отношение с Богом, что от этого зависит, буду я иметь радость или нет. И поэтому, если мы решились и мы хотим найти радость в нашей жизни, нам, во-первых, нужно посмотреть вверх, возвести очи к небу, как мы сегодня пели, посмотреть на Бога и чистосердечно поговорить с Ним, склониться на колени, просто спросить у Бога, что Он думает о нашем отношении к Нему, что Он думает о наших отношениях, которые вот уже происходили за последние несколько месяцев, дней или даже лет. Я верю, что Бог, который с искренними поступает искренне, Он обязательно откроет. Самое первое, если мы хотим найти радость в нашей жизни, нам нужно обязательно пересмотреть наши отношения с Богом. Второе, это тоже принцип библейский, нам надо быть больше благодарны Богу, чем недовольны. Нам нужно больше в своей жизни проявлять благодарение, чем недовольство. Мы можем или благодарить Бога за то, что мы имеем, или проводить остаток наших дней и плакать о том, чего мы не имеем. Понимаете, от этого очень сильно зависит. Или мы смотрим на те благословения, которые Бог уже дал нам, и мы через это получаем радость, потому что это от Бога, это то, что нам нужно, и это обычно достаточно, и все, что нам нужно. Ну, или мы можем плакать, что у нас нету Мерседеса, или мы живем в очень маленьком доме, или о чем-то еще, или наша одежда не такая прекрасная и дорогая, как одежда других. И поэтому вторая причина. Нам нужно быть больше благодарными, чем недовольными. Я вам приведу один пример. Когда-то израильский народ, они вышли из Египта. Они были рабами. Ими сильно пренебрегали. Их сильно угнетали. Над ними издевались. Их били. Все, что плохое только вы можете представить, могут делать человеку, это происходило с евреями, которые находились в Египте в рабстве. Потому что они даже не считались за людей, они были как животные. Но когда они вышли, и когда они шли так, как вел их Господь, они пришли к обетованной земле, и все, что им оставалось, только перейти и вступить во владение, в то владение, которое приготовил для них Господь, чтобы взять все те благословения, которые готовил для них Господь. Они решили послать 12 соглядателей. Эти люди пошли, рассмотрели, вернулись, и 10 из них были очень недовольны. 10 из них начали ходить из одного шатра в другой. И так происходило целую ночь. И целую ночь люди начали выть, потому что они испугались. Они испугались больших великанов, они испугались укрепленных городов, они начали возмущаться, они начали роптать, они начали говорить, что лучше нам было бы быть в Египте, по крайней мере, мы были бы живы, нам лучше есть чеснок и так дальше. Люди начали показывать свое недовольство перед Богом. Господь сказал: хорошо, потому что вы так сделали. Это дошло до того, что они перестали веровать Богу. Они утеряли свое благословение. Они утеряли радость, которую они могли бы получить, если бы они пришли в обетованную землю. Радость – это наш выбор. Это решение, которое мы принимаем. Это не наши чувства. Это больше, чем чувства. Потому что в нашей жизни мы можем делать выбор. Или мы благодарим Бога за то, что мы имеем, и мы остаемся радостными и довольными, или мы проявляем свое недовольство и теряем вообще все, что мы имеем. Третья причина, или как нам найти радость. Нужно подумать о зависти. Если ты видишь, что у кого-то есть больше, или у кого-то есть лучше, то это может убить твою радость. Потому что у тебя будет это чувство возникать, которое в принципе, не от Бога. И оно будет подавлять всю радость, которую Бог хочет тебе дать. Во-первых, Евреям 13 главе 5 стих написано, что «Я тебя не оставлю и не покину». Это обетование Бога. Чтобы нам бороться с завистью, нам надо понять, что Бог настолько любит нас, и мы настолько дороги для Бога, что Бог обещал в Своем Слове, что Он никогда нас не оставит и никогда нас не покинет. Филиппийцам 4 глава с 11 по 13 стих. Я прочитаю выборочно, написано так. Это как раз послание, которое Павел писал из тюрьмы. Представьте себе, человек лишен всего, очень многого в жизни. Он лишен свободы, он лишен там роскошных постелей, шикарной еды и так дальше. Он пишет из тюрьмы, и он пишет: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости и в изобилии. Все могу в укрепляющем меня Христе». Знаете, очень прекрасно и очень просто. Это человек, который в своей жизни научился бороться с завистью. Он сказал: «Все, что у меня есть, я за это благодарю Богу». И он, находясь в тюрьме, получал радость. Очень просто. Четвертое. Если мы приносим радость другим, то мы получаем ее сами. Один раз после моего уверования мне нужно было идти с автобуса через поле. И я впереди себя увидел одну пожилую женщину. У меня возникло желание, чтобы догнать ее. Я догнал ее, потому что я шел быстрее, чем она. И она несла тяжелую сумку. И я попросил, могу ли я ей помочь. И когда я взял ее сумку, я понял, что сейчас как раз наступило время, чтобы ей свидетельствовать, потому что она уже от меня никуда не убежит, потому что у меня ее сумка. Я свидетельствовал, я рассказывал ей об Иисусе Христе, но то, что я научился через это простое свидетельство, я запомнил на всю жизнь. У меня была радость, я получил спасение, но я начал этой радостью делиться с неверующим человеком. И когда мы дошли, мне нужно было отдавать эту сумку, я отдал ей сумку, и мы разошлись, потому что ей нужно было уже идти в одну сторону, мне нужно было идти в другую сторону. Необычайно радость наполнила мое сердце. Необычайная радость. Потому что я оказался в уделе Господнем. Я делал то, что хотел Бог. Бог благословил, дал мне радость. И та радость, которую я имел, я поделился с ней, с другим неверующим человеком. И Господь меня еще раз за это благословил. Если мы хотим иметь радость и хотим иметь постоянно, нам нужно этой радостью делиться. Нам не нужно делиться угрюмостью, ворчливостью, обиженностью или еще чем-то, но нам нужно научиться делиться радостью, и тогда Бог будет нас благословлять. И пятое, как нам получить радость, нам надо концентрироваться на вечном, а не на временном. Потому что все, что временное, оно стареет, умирает, разрушается, краски спадают и так далее. Все, что вечно, оно никогда не перестает. И как раз над этим вечным я хочу, чтобы мы порассуждали. И сейчас я вас попрошу открыть ваши Библии. Матфея 5 глава, 11 и 12 стих. Потому что это настоящие источники радости. Духовные источники радости, неперестающие источники радости, вечные источники радости. Об этом написано в Матфея 5 главе, 11 и 12 стих. И, кстати, об этом учил Иисус Христос. Если кто-то вам скажет, что радость придумали харизматы или еще какая-то деноминация, то это неправильно. Потому что радости пишет Писание через всю Библию. И об этом учил Иисус Христос. И как раз Он учил о блаженствах. И Он пришел к самому последнему блаженству. И Он сказал так. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь». Ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Аллилуйя. Когда все начинает двигаться против нас, когда нас гонят, когда много слухов неправедных идут против нас, когда люди видят нас и начинают говорить нам плохие слова, то Христос как раз сказал, что это основание нашей радости. Аллилуйя! Знаете почему? Потому что наша награда на небе как раз в этот момент растет. Это последнее блаженство, и это блаженство говорит о том, что мы получаем в небе. Мы получаем радость на земле, но радость на земле – это результат того, что мы имеем в небе. Если мы думаем только о земном, мы пропустим эту радость, потому что у нас не будет источника. Наш источник – это наша награда на небесах, а на земле Господь говорит «радуйтесь», потому что у нас есть награда на небесах. Это был первый источник. Второе. Луки, 10 глава, 20 стих. И это тоже слова Иисуса Христа. Пока вы ищете, я еще раз повторю. Матфея Христос говорит, что наша награда на небесах, и поэтому нам надо радоваться. Поэтому, когда нас гонят, поносят и всячески неправильно злословят, у нас должна возникать реакция, и это радость. И как раз это я переживаю в данный момент в своем служении. Луки, 10 глава, 20 стих. Почему Христос сказал, что мы должны радоваться? «Однако ж, не радуйтесь тому, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Аллилуйя! Мы говорим о том, что источник нашей радости, он находится на небе. Во-первых, мы имеем сокровища на небе. Во-вторых, наше имя написано на небе. Когда Иисус сказал эти слова? Перед этим, в начале этой главы, 10, Он избрал 70 учеников. Это были люди, которых избрал Иисус. Он разделил их по двое, и Он сказал им, послал их с особенным поручением. Им нужно было, и, во-первых, идти перед Иисусом в каждый город, в который Он сам хотел идти, и как бы приготовлять путь для Господа, проповедовать перед тем, как придет Иисус. Во-вторых, Он их послал, как ангцев среди волков. У них был очень большой риск, но они решились на этот риск, и они пошли. В-третьих, мир Божий был на этих людях. Потому что, когда они заходили в дом, все, что им нужно было сказать, мир дому этому. И когда там находились сыновья мира, то мир оставался, и эти люди, посланники, 70 учеников по два, они могли оставаться в этом доме, и они могли там проповедовать, исцелять и так дальше. То есть, эти люди получили очень большое благословение, потому что они имели на себе помазание мира. Они приходили в дом, они говорили «мир дому этому», и мир Божий, он просто снисходил на эту целую семью, на тот дом, где они останавливались. В-третьих, Христос им дал силу и власть исцелять больных. Это было от Господа, и это было правильно. Это 70 учеников, которые получили дар исцеления. Всякий человек, за которого они молились, он исцелялся. Неважно, какая болезнь, какая степень этой болезни существовала в этом человеке или развивалась в теле, эти люди исцелялись. В-третьих, еще дальше, Христос послал их, чтобы они проповедовали. Это люди были проповедники. Я вам просто перечисляю, какие благословения эти люди уже получили. И нам кажется, вот если бы я получил такое благословение, я стал великим проповедником, ну тогда бы я начал радоваться. Или, о, если бы я получил дар исцеления, я начал исцелять людей, ну тогда бы я начал радоваться. Ну вот одно, если бы я начал изгонять бесов, ну тогда точно моя радость была бы совершенная. Когда люди, которые все это сделали, 70 учеников возвратились, у них была одна большая радость, потому что духи, наконец, начали повиноваться им, то есть демоны. Христос им сказал одну простую истину, которую нам нужно сегодня принять верою. Он им сказал, радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Аллилуйя! То есть, дорогой друг, неважно, есть ли у тебя дары духовные, можешь ли ты изгонять бесов, можешь ли ты исцелять, можешь ли ты делать что-то еще для Бога, петь, проповедовать, молиться или что-то другое. У нас все еще остается источник радости, о котором говорил Иисус. Наши имена написаны в небе. Аллилуйя. Третий источник радости. 1 Петра, 1 глава, с 3 по 6 стих. Нашли, да? 1 Петра, 1 глава, с 3 по 6 стих. В 3 стихе написано, что мы получили возрождение через воскресение Иисуса. В 4 стихе написано, что мы получили нетленное наследство. И там дальше есть 4 характеристики этого наследства. В 5 стихе написано, что сила Божия через веру сохраняет нас ко спасению. И в 6 стихе говорится об искушениях. Наверное, давайте я тоже найду это место Писания, потому что я хотел бы его прочитать. Мы на нем более конкретно остановимся. Итак, 1 глава 1 Петра, с 3 по 6 стих. «Благословен Бог, Отец Господа нашего, Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. То есть результатом всего того, о чем говорилось выше, в 6 стихе говорится, что нам нужно радоваться. О чем же нам нужно радоваться? Во-первых, мы радуемся о том, что у нас есть в 4 стихе у нас есть наследство. Очень интересное слово, которое означает, что в небе у нас есть то, что принадлежит нам по наследству. Подумайте только, как Бог нас благословил. В небе Господь нас приготовил то, что принадлежит нам. Это не через наши заслуги, через наши действия или через что-то еще. Это наследство в небе приготовлено нам через Иисуса Христа. Наследство – это то, что есть в небе для нас. Во-вторых, это слово означает, что у нас есть часть в небе. У нас есть владение. В Деяниях 20 глава 32 стих написано: «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас и более, и дать вам наследие со всеми святыми». У меня есть наследие на небе, у меня есть часть, которую я получу со всеми святыми. У меня есть доля или участие в особенных привилегиях, которые Бог приготовил для меня на небе. Ефесянам 1 глава 14 стих написано: «За Дух Святой, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». И в этого наследия, моей части на небе, той части, которую приготовил для меня Господь, это как раз является источником моего благословения. Есть четыре характеристики, на которых я хочу немножко более подробно остановиться. Это есть благословенные характеристики. Я хочу об этом просто больше поговорить, потому что чем больше мы говорим о какой-то вещи или предмете, или на какую-то тему, тем больше оно остается в нашей памяти. Третьим источником благословения является то, о чем писал Петр. Это наше наследие на небесах. И это наследие, наследство, которое мы получим в один день, имеет четыре характеристики. Во-первых, написано, что оно нетленно. Очень интересно, потому что в оригинале построение этого слова как бы наоборот. Когда мы возьмем слово «тление», то есть то, что разрушается, и поставим перед ним часть, эту в русском языке она называется «не», то мы получим слово «нетление». То есть Писание не оставляет никакого, даже никакой мысли или вообще никакого места для того, чтобы мы подумали, что это наследство, оно может разрушиться, или мы будем жить здесь на земле очень долго, и пока мы попадем на небо, то оно испортится или что-то с ним случится. Оно очень конкретно говорит, что наследство, которое мы получаем на небе, оно не портится, оно бессмертно, оно не умирает, и оно очень-очень продолжительное. Римлянам 1 глава. 23 стих написано: «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобным тленному человеку и птицам». То есть Бог, который находится на небе, у Него есть характеристика нетленный. Это характеристика нашего богатства, которое мы получим на небе. Если мы представляем Бога как всесильного, вечного, самого прекрасного, самого всемогущего и так дальше, то нам нужно представить то богатство, которое мы получаем на небе. Оно нетленно, оно не портится, это самое прекрасное, что мы можем только получить. И эта награда, по крайней мере, будет состоять из венца. 1 Коринфянам 9 глава 25 стих написано, что все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. То есть все, что мы делаем это с целью, для того, чтобы получить что-то на небе. И то, что мы получаем на небе, оно, во-первых, наше наследство, оно нетленное. Во-вторых, вторая характеристика этого наследства, оно чисто. То же самое, тот же самый принцип. Если мы возьмем слово «противоположное чистоте», запачканное, грязное, то, что портится или так разрушается, возьмем, поставим частицу «не» впереди этого слова, то мы получим как раз слово «чистый». Это слово дословно означает, что без всякого пятна, без всякого порока, целостное, настоящее, девственное, чистое, искреннее, чистосердечное, неразрушенное, незатронутое. Евреям 13 глава 4 стих написано так: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Там говорится о браке. Брак, который честен, непорочен. Это то же самое слово. Евреям 7 глава 26 стих, где говорится о Христе: «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и провознесенный выше небес. То есть все, что на небе, оно чисто, оно непорочно. Христос, который восседает одесную Отца Своего, Он чистен, Он непорочен, Он является нашим первосвященником, и поэтому Он может делать то, что Он делает, становится ходатаем перед Отцом за наши грехи. Наше наследствие, которое мы получим в небе, оно имеет эту характеристику, чистота. Если кто из вас думает, что он благочестив, Иаков, 1 глава, 26-27 стих, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом, есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. То есть у нас на земле есть проблема, наш язык. Это как раз тот предмет или тот член нашего тела, который способен делать нас, христиан, нечистыми. Но если мы научимся обуздывать наш язык, то мы будем иметь чистое и непорочное благочестие. Третья характеристика этого наследства на небесах, оно неувядаемое. То есть оно никогда не завянет, оно будет продолжаться очень долгое время, оно постоянное, оно никогда не перестает. Четвертое, оно охраняется на небе. Там написано «хранящемуся на небесах». Но дословно это означает, что это наследие охраняется. То есть то, что нам принадлежит в небе, оно принадлежит только нам. Никто не может его похитить, никто не может забрать его от нас. Оно охраняется. Матфея 27 глава 36 стих о Христе написано так. «И сидя, стерегли его там». То есть они стерегли, охраняли. Деяние 12 глава 6 стих, о Петре написано, когда он был в темнице. «В ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу». То есть это что мы видим в физическом мире. Но это слово, хранящееся на небесах, означает, что кто-то его охраняет. Кстати, у нас, как верующих людей, есть одно обетование, я его только вчера обнаружил для себя. Иоанна 1 глава, 5 глава, 1 Иоанна 5 глава, 18 стих, извиняюсь, написано так. Пометьте себе это место, потому что оно очень сильное, и оно имеет глубокий духовный смысл. Написано так. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Слово «хранит» означает «охраняет», «оберегает», «защищает». У нас, верующих людей, дано нам обетование. Если мы рождены от Бога, если мы охраняем сами себя, наши мысли, наши уста, наши поступки, если мы следим за собой, то лукавый не может прикоснуться к нам. Это слово «охраняет». И как раз написано, что охраняемо силою Божией. То есть у нас, как верующих людей, есть наследство на небесах. Я не знаю, как бы вы прореагировали, если бы вам пришла весточка и вам сказали, что умерла ваша прапрабабушка и оставила вам наследство 30 миллионов. Я думаю, что все бы вы обрадовались, потому что это очень много, и это больше, чем достаточно для жизни. Но для нас, как для верующих людей в небе, Бог приготовил наше наследство. И это говорит Писание, что это должно стать источником нашей радости. Аллилуйя. И последнее, 1 Петра 4 глава, 12-13 стих. Очень интересно написано. «Возлюбленные, огненного искушения, искушение для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Очень интересная мысль. Четвертым источником страдания являются трудности, испытания и страдания праведных людей. Очень интересно. 1 Петра, 4 глава, 12-13 стих. Да. 4 глава, 12-13 стих. Источником нашей радости является страдание. Записали, да? Источником нашей радости, в соответствии с тем, что написал Петр, является страдание. 7 видов страданий, которые приносят праведники. Это не что-то новое, о чем я буду проповедовать, но оно очень важное нам понять. Нам кажется, что в страданиях все, что нам нужно делать, это плакать, унывать, раздражаться и так дальше. Но в страданиях все люди, по сути, имеют 7 видов страдания, о которых нам говорится Писание, и в каждого страдания есть своя цель. Примеры из Библии: Иосиф, Давид, Иов, Иеремия, Павел и другие люди. Праведные люди, но они страдали. Почему мы страдаем? Во-первых, потому что когда-то пали Адам и Ева, и грех вошел в этот мир. И когда грех вошел, он принес с собой страдания. И когда наши жены беременны, и они попадают в роддом, они страдают, но после этого приходит радость. Это как раз одно из тех, что получилось после того, как Господь говорил к Еве, Он сказал, что будешь ты в муках рождать. И причины страдания – это грех, это грехопадение Адама и Евы, и многие другие грехи, которые мы по наследству можем, всякие недостатки тела и так дальше, через грехопадение Адама и Евы мы можем страдать. Второе, причиной наших страданий может быть то же самое, что у неверующих. Мы можем страдать так, как неверующие, если мы неосторожны. Потому что Божий принцип говорит, что посеет человек, то и пожнет. Правильно? И если мы, даже будучи верующими людьми, поступаем не мудро, неосторожно, и мы нарушаем Слово Божие, мы сеем. Но когда мы сеем что-то плохое, мы пожинаем страдания. Третьим причиной страдания является то, что мы, как христиане, Господь очищает нашу душу, но когда мы смотрим на мир, на людей, окружающих нас, мы видим, что это все неправильно, неправильно, развращенно. Мы страдаем от этого. 2 Петра, 2 глава, 7-8 стих написано: «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развращенными, избавил, ибо этот праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». То есть это для нас может быть тоже источником наших страданий. Четвертое. Мы страдаем, как верующие люди, мы страдаем от дьявола. Мы не знаем, почему это происходит, но иногда мы находим себя в такой ситуации. Примером этого является Иов, которым Господь хотел похвалиться. И этот человек, он страдал от того, что дьявол делал в его жизни. За этим всем стоял Бог, который наблюдал и разрешал. Ты можешь дойти только до этого и не трогай его душу. Но Иов, в свою очередь, он страдал от Иакова. Когда-то Иисус исцелил одну женщину, которая в Луки написано в 13 главе, которая 18 лет была терзаемая сатаною. Господь ее исцелил, и она стала свободной. Павел, он получил жало в плоть, и там написано, что это был ангел сатаны, который был послан, чтобы удручать его. И как раз это написано 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Мы ведем духовную войну против мироправителей тьмы века этого. Мы на Божьей стороне, и сатана старается сделать все, что он может, против нас. И из-за этого мы можем испытывать страдания. Пятая причина, почему мы страдаем, потому что мы имеем ум Христов. 1 Коринфянам 2:16. Мы разделяем его страдания, мы разделяем его радость. Римлянам 12 глава 15 стих. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Когда мы имеем ум Христов, мы можем сострадать людям, которых мы видим вокруг нас. И когда мы видим людей, которые страдают, мы страдаем вместе с ними, потому что мы стараемся разделить то, что, через что они проходят. Шестое. Это Бог использует страдания в нашей жизни для того, чтобы мы духовно росли. И как раз это приносит мне большую радость, потому что нам кажется, что ничего хорошего из страдания не получится. Но не так. Через страдания мы получаем очень большие благословения. Во-первых, в книге Судей написано, что страдание народа Божия было следствием грехопадения. Когда мы видим страдание в жизни какого-то человека, причиной этого может быть грех, который он совершил. Причина того, что в книге Судей страдал целый израильский народ, потому что они, написано, отступили от Господа. Иногда в нашей жизни приходят страдания, чтобы испытать и укрепить нашу веру. И примером этого может быть Иов. Страдание помогает нам развить наш христианский характер. И это очень прекрасно. Римлянам 5 глава 3 стих. От скорби происходит терпение. И еще одно. 2 Коринфянам 1 глава 4 стих. Утешающих нас во всякой скорби нашей, чтобы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. То есть то, что происходит в нашей жизни, это помогает нам в нашем служении. Если мы проходим через скорби, мы приобретаем некоторый опыт. И когда мы видим другого человека, который находится в том же положении, мы можем послужить ему. И последнее страдание праведника происходит для того, чтобы Царство Божие разрасталось и исполнялась его воля на земле. Иосиф пострадал от своих братьев, но в конце концов это привело к тому, что спасение получила целая семья, 70 с лишним человек, семья Иосифа, они были избавлены от голодной смерти. Страданиями Иисус принес спасение для нас, грешных человеков. Я буду уже заканчивать, и последнее, о чем я хочу рассказать, или проповедовать, это Псалом 31. Давайте мы его прочитаем. Я буду заканчивать мою проповедь. Прощение, оно приносит радость тоже. Псалом 31 полностью. Псалом Давида, учение. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Блажен человек, которому Господь не внемлет греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшал и кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня в скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, который челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающему на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правое сердцем.